Через несколько дней в клубе милиции состоялся вечер спайки. Зал заполнили нарядные горожане и милиционеры. Духовой оркестр управления исполнял «Интернационал». Потом на сцену поднялся Макаров и сказал: «Только что в Петроград с Поволжья прибыли голодающие люди. На них страшно смотреть, товарищи». Макаров захрипел от волнения, но взял себя в руки и продолжал: «Они хотят спастись от смерти. И я прямо заявляю вам, что если мы останемся глухи к их стонам, наши дети проклянут нас за такой поступок, и не будет нам прощения в веках». «Чего ты нас срамишь?» — донеслось из зала. «Ты об деле говори. И скажу», — крикнул Макаров, — «мы, сотрудники Петроградского УГО, по согласованию со своими домашними, обязуемся отдать все необходимое из своего пайка, чтобы прокормить 20 человек». Зал зааплодировал. «Во мы какие!» — выкрикнул Вася. «Кто ответит?» Рядом с Макаровым встал Ганушкин, сосед Коли. «Рабочий класс присоединяется», — сказал он. «Мы, балтийцы, берем на полное пищевое и вещевое удовольствие 100 человек!» И снова зал взорвался аплодисментами, а Вася крикнул: «Качать товарища Ганушкина за вопиющее бескорыстие!» Под общий смех Вася схватил огромного Ганушкина и попытался поднять, но не удержал и уронил в оркестр. Зал застонал от хохота. Потом на трибуну поднялся Бушмакин. «Что значит спайка, товарищи?» — спросил он негромко. «Мы так понимаем, что это единение и взаимная честность. А поэтому я приглашаю на трибуны всех желающих и прошу честно высказать все замечания и пожелания в адрес петроградской милиции». «Все-все-все?» — недоверчиво спросил кто-то. «Все», — подтвердил Бушмакин. «А кто пьет и взятки берет? Валяйте». «А вы меня посадите?» Зал снова взорвался хохотом. «Если не облыжно, спасибо скажем», — крикнул Бушмакин. «А наш квартальный чужих жен отбивает», — сообщили из зала. Раздался смех. На трибуну поднялся нескладный, плохо одетый человек. «Зачем вы зубоскалите?» — начал он с болью. Зал сразу же притих. «Если у кого есть справедливый упрек, скажите. А я вот хочу от самого сердца поблагодарить покойного товарища Сивкова. Он мертвый, а я, благодаря ему, живой. Они жизнью свою за нас отдают. Зачем же смеяться?» И хотя большинство присутствующих вряд ли знали погибшего Сивкова, зал поднялся как один человек и застыл в скорбном молчании. У входа толпились опоздавшие, маленький клуб всех не вместил. К дверям подошел блатного вида парень в кепке молокозырки, спросил весело: «Чего такое?» «Да и чё?» «Единение», — объяснили ему, — «с милицией». Блатной отошел, сказал двум другим: «Милиция фраеров охмуряет под оркестр». «Танцует?» — спросил один из двух, высокий, чиркнул спичкой, закурил. Пламя высветило продолговатое красивое лицо с высокими бровями в разлет, тонким нервным ртом. «Ну, пусть себе погуляют перед смертью, как считаешь, Сеня?» «Бей в лоб, делай клоуна», — лениво сказал Сеня. Бандиты ушли в темноту, а Коля сидел в это время на Дворцовой в своем кабинете и даже не догадывался, что в ближайшие несколько часов вновь пересечет его путь Сеня милый и опаснейший бандит Ленька Пантелеев. Утром в УГРО сообщили об ограблении и убийстве торговца Богачева, и Бушмакин с опергруппой выехал на место происшествия. Дом на Казанской, в котором жил покойный Богачев, был добротный петербургский дом с обширными квартирами, 8-10 комнат, лепными потолками и застарелым запахом мышиного помета. Никаких следов обнаружено не было. Бушмакин распорядился отправить труп Богачева в морг на вскрытие и удивленно пожал плечами. «Похоже, здесь работал профессионал высшего класса». «Похоже», — кивнул Коля. Они уже собрались уходить, как вдруг в квартиру с криком ворвался один из милиционеров из числа тех, кто дежурил на улице.